«Железная логика» с Сергеем Михеевым. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели, телезрители. Значит, подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, там 220 тысяч подписчиков. Вот. Ну и там же отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Работаем вот постоянно, да, в том числе, так сказать, благодарю всех тех, кто нам помогает. Потому что я понимаю, что, так сказать, всем надоело, и жара, как бы, да, но на самом деле задач еще, так сказать, достаточно, люди обращаются. Сейчас у нас вот акцент сместился в сторону помощи госпиталям, вот, гражданскому населению и так далее. Ну и бойцам тоже в том числе. Ну, в зависимости от запросов. Мы просто ориентируемся на запросы. И по запросам, собственно говоря, там, проверяя запросы, потом выходим там, на оказание помощи там, где мы это можем делать. В общем, работа, она делается, каждый день, в общем-то, ведется. Вот. И еще раз, кстати, подчеркну, что вот признак моих каналов, их два, как бы, да. В моих каналах только мои эфиры, а эфиров, собственно говоря, немного. Ну, или какие-нибудь там вот видео, там интервью. Эфиры — это вот «Железная логика» на Вести ФМ, это программа «Поле битвы» на телеканале «Спас», и это, значит, какие-то разовые, там, скажем, участия там, или в передачах в программе Владимира Соловьева на «Россия-1», да, ну и раз в неделю, во вторник, Михеев говорит. Вот, но факт тот, что... Ну, и какие-то разные интервью. Факт тот, что как бы это именно вот такие интервью, как бы, да, ну, то есть, ну, эфиры. И второе — это вот отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот больше вообще ничего, так сказать, их там быть не может. Поэтому вот всякие разные фальшивки, которых много, там где кто-то что-то пишет там от моего имени, там, или что-то обсуждает. Вот как только вы видите, что кто-то что-то пишет, вот, все, это точно совершенно, как бы, да, фальшивка. Вот, потому что я принципиально ни в каких там этих вот письменных баталиях не участвую. И, вот, я считаю, что вообще вот у нас огромное количество людей просто утонуло в этом говне откровенном, да, ну, просто будем называть это своими именами. В бесконечных взаимных оскорблениях, обвинениях, интригах, значит, каких-то фальшивках, компроматах и прочее, прочее. И я вот вообще не вижу в этом никакой пользы. Вообще ни уму, ни сердцу, вообще ничему. Вот вся вот эта вот среда, так сказать, да, канальная, так сказать, да, хочется даже дальше добавить, такое канализационная вся эта среда, там даже вроде иногда и люди как бы неплохие, так сказать, да, но вот сама по себе вот эта их, ну вот сама вот эта среда, как бы атмосфера, она втягивает их в какое-то вонючее болото, вот, знаете, какой-то отстойник канализации, вот мне лично все это вот это напоминает. Я в этом не участвую, да, ну и понятно, кому-то обидно, что, так сказать, ты весь в говне, как бы, да, а вот этот вот не участвую, да, а кто-то это пытается использовать в своих там конкретно целях, да, вот, и кто-то, может, на должности сидит, пытается использовать, кто-то как бы из-за кордона, кто-то просто бабки, так сказать, на этом рубит, да. Ну вот я в этих вещах не участвую, поэтому никаких там, условно говоря, там, значит, посланий человечеству я не пишу. Вот, и не пишу, так сказать, никаких там комментариев, там, понятно, что я, как и все, мог бы комментировать каждый пук, происходящий, так сказать, в какой-нибудь нашей внутриполитической там тусовке или там, условно говоря, там, где-нибудь там в зоне боевых действий или прочее-прочее, ну, я просто не вижу в этом смысла, и у меня и желания нет. Поэтому, если вы видите там какие-то вот эти каналы фанатов якобы, все это дерьмо полное, никаких фанатов нету, никто, так сказать, на самом деле, ни с кем я из них связи не имею, и это не фанаты никакие, вот, а подонки, независимо от того, кто они там, да, что они там делают и что они там все думают. Вот, поэтому, как бы, мои каналы — это только мои эфиры, как бы, и благотворительный фонд. А, кстати говоря, там периодически тоже, так сказать, как мне сообщают, пишут про каких-то обидные вещи, про каких-то известных людей. Вот, эти известные люди, во-первых, или могут лично со мной сконтактироваться, а могут даже не контактируя, подавать заявление в полицию. Вот прям сразу. Увидели на каком-то канале, ну, например, какие-нибудь письмена, так сказать, да, пусть даже от моего имени, да, которые вас оскорбляют, сразу подавайте в прокуратуру. В прокуратуру, в полицию, пишите заявление в ФСБ. Я не обижусь, только буду рад. Поэтому, так сказать, давайте вместе с вами, вместе, так сказать, с компетентными органами, если они, конечно, в этом заинтересованы, эти органы, да, вот выясним, кто же это все-таки, так сказать, там пишет и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, такие дела. Ну, а так у нас на повестке дня, конечно, не знаю, где как, а в Москве жуткая жара. Кстати говоря, меня удивляют, вот иногда, так сказать, смотришь некоторых этих вот дикторов по телевидению, особенно почему-то это в основном молодые девушки. Так радуются, говорят, наконец-то хорошая погода, наконец-то, так сказать, солнышко там пригрело. Честно говоря, я вот в городе терпеть не могу. Сергей Александрович, не надо тратиться на Турцию и на Сочи. В этом смысле? Да, да, да. Вот здесь можно водоемов, много водоемов, где можно позагорать в Москве. Почему бы и нет? Да ладно, какие тут водоемы? Не знаю, тут это самое как бы. Ну, в общем, не знаю, я вот в городе, в большом городе, может быть, мы северные люди, не знаю, я, по крайней мере, не люблю жару. Вот в большом городе, особенно когда ты работаешь, да, ну, это вот бетон, стекло, металл, как бы, да, машины и все остальное. В общем, тяжко, такие погоды не для нас. Вот бьет все рекорды, я слышал. Ну, кстати, Роспотребнадзор сегодня еще раз посоветовал россиянам меньше работать в жару, но зависит сокращение рабочего дня от температуры внутри помещения. У нас ну, внутри, да, у нас получше. Температура располагает, да, активной работе. К работе, понял. Да. Ну, давайте работать тогда. Да, работаем. Работает и премьер-министр Венгрии Орбан. Сегодня он в Киеве. Первый визит в ранге председательствующего в Совете Евросоюза. Пресс-служба Орбана сообщила, что помимо двухсторонних отношений, Орбан и Зеленский обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине. Интересно вспомнить, что Орбан не был ни на каденции Зеленского, ни при Порошенко. В последний раз, я посмотрел, могу ошибиться, он был в Киеве, Орбан, в 2012 году, 12 лет назад, и встречался он с Януковичем. Точно? Мне казалось, что он был в феврале 22-го. Надо уточнять, ладно. Ну, по крайней мере, с начала СВО он в Киеве не был, в отличие от некоторых многих других европейских и американских лидеров, и не только. Ну, так или иначе, естественно, визит был не анонсирован, и отмечают эксперты, что он состоялся вскоре после разговора Зеленского с венгерским премьером, эмоциональным разговором, там, на повышенных тонах. Они встречались перед началом заседания Евросовета. И вот буквально вчера Венгрия становится председателем Совета ЕС, сегодня Орбан летит в Киев, о чем-то договаривается. Ну да, но мы, конечно, не знаем, о чем он там будет договариваться, и я, честно говоря, не уверен, что сможет договориться, но, насколько я понимаю, ну, во-первых, тут есть, опять же, два момента. Первый, про который мы уже говорили, Орбан пытается занять такую промежуточную позицию, да, так сказать, он говорит, что дело идет к большой войне, но Венгрия в этом участвовать не хочет, но, так сказать, если вам так не терпится, то, значит, мы препятствовать не будем. Но позиция как бы понятная, но, на мой взгляд, она такая лукавая, ведь Орбан понимает, что Венгрия небольшая страна, находящаяся в центре Европы. Что значит участвовать они не будут, да? Если разразится какая-то действительно грандиозная война, ну, Венгрия просто не сможет не быть затронутой. А если там, не дай бог, дело дойдет до какой-нибудь ядерной войны, ну, понятно, что тут никто не спрячется. Вот, поэтому, мне кажется, Орбан, здесь уже пункт второй, Орбан должен понимать, что, например, скажем, сейчас у него, как у главы страны, председательствующей в Европе, есть шанс стать миротворцем. Есть шанс стать миротворцем, да? Вот, почему бы и нет? Вот Венгрия подписалась вот под этим самым коммунике, вот, которое было в Швейцарии на этом вот, значит, псевдомирной, так сказать, конференции. Вот, хотя, опять же, там это коммунике, как бы это коммунике, там было всего три пункта: за все хорошее против всего плохого, типа того, там, за мир против войны и так далее, и так далее. Вот, но я думаю, что Орбан попытается максимально активно использовать вот факт своего председательства в Европе. И в данном случае то, что он вот едет сразу, так сказать, да, в Киев. Я не думаю, что это, значит, знак поддержки Украины. Это скорее знак того, что Орбан осознает, что это, собственно, главная проблема для Европы. Вот сегодня война на Украине, втягивание в нее Европы, возможный конфликт с Россией, возможное перерастание там, в какую-то, так сказать, огромную войну, это и есть главная проблема для Европы. И, в общем, Орбан, на мой взгляд, имеет шанс. Я не знаю, опять, что он там думает и что он будет делать, но он имеет шанс, так сказать, да. Я думаю, что он, по крайней мере, попытается, да, его использовать, стать миротворцем. Особенно, кстати говоря, на фоне тех вот этих самых качаний, которые происходят в Штатах, значит, предвыборных, на фоне предвыборных тоже вот этих вот всяких разных колебаний в Европе, и Европарламент, и Францию, я имею в виду, и все остальное. Я вчера еще говорил, что я уверен абсолютно, что Зеленский не может этого не видеть, и вся эта киевская верхушка не может не видеть, что ситуация качается, и не качается не в их пользу. Не в их пользу, как бы, да, неизвестно вообще, что там дальше будет. Вот, Орбан, значит, себя позиционирует как друг Трампа. Шансы Трампа на избрание растут. Кстати говоря, они еще немножко выросли. смысле, потому что вчера, 1 июля, Верховный суд, на самом деле, отклонил, значит, трактовку, которая была судом более низкой инстанции дан по поводу вот этого дела о штурме Капитолия, вот, касающегося того, что Трамп не имеет иммунитета. И Верховный суд сказал, нет, Трамп имеет иммунитет, как бывший президент, он какой-то такой частичный иммунитет, да, но имеет. Вот это, надо сказать, что серьезно подкрепило шансы Трампа на предстоящих выборах. Вот Орбан себя позиционирует в Европе как главный и чуть ли не единственный друг Трампа, ну, по крайней мере, из числа руководителей государств. Это так. Это совершенно точно так, да? Вот поэтому я думаю, что он попытается стать крупной фигурой. Он попытается, так сказать, стать, ну, по крайней мере, попробовать, да, использовать шанс, значит, каким-то образом договориться о мире в Европе. Понятно, что в случае, если это произойдет, а если еще потом и Трамп станет президентом, ну, Орбан сразу поднимается на совершенно другой уровень, так сказать, исторический в том числе, да, другой уровень, так сказать, политического деятеля. Поэтому понятно, что там, условно говоря, в Киеве будет трактовать этот визит в свою пользу. Вот. Я думаю, что Орбан пытается, значит, вот еще раз говорю, значит, выйти с национального уровня на уровень европейский, международный. И нынешняя вот конъюнктура избрания, ну не избрания, а вот этот срок председательства Венгрии ему способствует. Конечно, будут обсуждаться и двусторонние, так сказать, дела. В первую очередь это права венгерского национального меньшинства на Украине. И я думаю, что Украина в нынешней ситуации... Раньше она, так сказать, как-то очень сильно петушилась. Может быть, в нынешней ситуации Зеленский как раз попробует подкупить чем-то Орбана, да, так сказать, что-то пойти где-то на какие-то уступки. Вот. Но мне кажется, что общей картины это не изменит. То есть, какие такие уступки, например, да, он может сделать. Дело в том, что любые уступки венграм внутри Украины, они тоже имеют свои минусы внутри самой же Украины. Ну, условно говоря, давайте вот венгров там, условно говоря, не будут призывать на войну, как бы, или всех отпустят с войны. Ну, а все остальные, как, так сказать, да, как со всеми остальными быть и так далее. То есть ясно, что торговля там будет, с одной стороны, но с другой стороны, я думаю, что у Орбана какие-то более амбициозные планы, вот, с точки зрения, вот опять же, так сказать, да, попробовать спасти, если уж не мир, так хотя бы Европу. Не мир, так Европу, но, тем не менее, в самом Киеве не все довольны, что Орбан приехал. В комментарии в соцсетях, что вот это пророссийский, значит, премьер венгерский будет склонять нас к... значит, поражению, и некоторые даже пишут, вот здесь вот находится венгерское посольство, вот, сюда бы хорошо что-нибудь упало, что, значит, Орбан из Киева не уехал. Ну, вот такое отношение к Орбану. Орбан действительно вчера, в первый день председательствования в Совете Европы, одному из телеканалов дал большое интервью и, ну, по сути, выдал базу, что... Политика Евросоюза нуждается в переменах, потому что вместо мира там создалась угроза войны, а вместо общественного порядка разгул нелегальной миграции. И он сказал, что я приложу все усилия, чтобы хоть как-то частично эти вопросы решить. Ну, понятно, ему одному это не под сил, но в Европе все больше сил, которые, по сути, разделяют взгляд Орбана. Что касается, значит, соратников Зеленского, они в достаточно большой делегации вчера отправились в Вашингтон, сегодня они уже там, это министр обороны Умеров, глава офиса Зеленского Ермак и министр энергетики Галущенко. Сегодня у них там большой прием, и основная задача, как пишут американские СМИ, выяснить, какие гарантии безопасности Соединенные Штаты и Альянсы готовы предложить Киеву на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе. В НАТО якобы уже подготовили план поддержки киевского режима на случай победы Трампа на выборах. Вот. И на саммит приглашен Зеленский, но о разговорах вступления Украины в НАТО речи не будет идти. Вот Умеров, Ермак... полетели о чем-то договариваться, какие-то гарантии выбивать. Все это будет зависеть только от одного. Кто победит на выборах в США? Вот, собственно, все. НАТО, какие-то гарантии. НАТО без США – это пустое место. Это вообще ни о чем. Как США решат, так сказать, так и будет. Вот, собственно говоря, когда Трамп был, значит, президентом, они уменьшили помощь Украине, да, стал Байден, как бы, да, началась вот эта война, как бы, они увеличили. Вот. Если Трамп вдруг станет президентом и решит уменьшить помощь Украине, то все, дальше, как бы, ну, НАТО, что такое НАТО? Никакого НАТО-то на самом деле нету, по большому счету. Да, потому что помощь, например, выделяют конкретно Соединенные Штаты Америки. Или конкретно Германия, так сказать, да, или конкретно Франция. А что такое НАТО? НАТО, это, как бы, оно, как бы, есть, но его, как бы, нет. Условно говоря, если Соединенные Штаты Америки скажут, нет, мы выделять помощь не будем, вы, как страны отдельные, страны НАТО, можете делать, что хотите, а мы не будем, или мы сократим, или еще что-нибудь в этом роде, да, то так оно и будет. Поэтому, значит, можно сейчас ехать, там, договариваться о чем-то, что-то там такое спрашивать. Я думаю, что им вообще просто, так сказать, немножко страшно становится, да, и они вот едут как-то подкрепиться вот поддержкой, чтобы им сказали, да нет, нет, похлопали по плечу, сказали, да нет, в любом случае все будет хорошо. Вот, они будут, а Зеленский будет говорить, а обиженно говорить, знаете, как дети вот. А вот Путин сказал, что в начале года меня сольют, как бы, ему говорят, нет, нет, будут говорить, что ты, так сказать, да, вот, это самый господин Зеленский, так сказать, да, мы не, тебя ни за что в жизни не сольем, все будет хорошо, когда сольют, уже будет поздно, да, вот, а сейчас им нужна такая внутренняя поддержка. Вот, может быть, это тоже такая разведка, да, что называется, что ж там будет, раз принимать не будут, тогда что? Они же требуют, так сказать, каких-то обещаний, вот, а никаких обещаний им никто давать не хочет, на самом деле, да, то есть, понятно, что их используют, понятно, что все это мы сказали, а вот так, чтобы подписываться, условно говоря, на 100 лет вперед, как бы, ну, не, этого вот не хотят. Я думаю, что им дали уже довольно много, тем более надо же понять простую вещь. Смотрите, как Трамп бомбит по этой теме. То есть, на самом деле, демократы тоже, они попали, так сказать, в определенную ловушку. Они начали раскручивать вот эту тему России, Украины, помощи и так далее, раскручивали, раскручивали и раскрутили. Вот теперь одна из, значит, точек, так сказать, критики, это как раз то, что вот Зеленский каждый раз приезжает и увозит, значит, американские доллары, деньги налогоплательщиков и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И надо сказать, что Байден ничего толкового по этому поводу не возразил. Единственное, что он сказал, ну, это оружие делается здесь, но получается, что, значит, это все, что там происходит, это делается просто тупо ради бизнеса, да, вот, а тогда вопрос войны и мира, а вопрос войны и мира вроде как и нет, да. Поэтому, как бы это вот, я думаю, там, условно говоря, помощи какой-то там, да, вот, конкретной, ну, они вряд ли сейчас получат, потому что это будет слишком, слишком очевидно, да, крайне маловероятно, чтобы что-то такое произошло. А что касается гарантий, то, опять же, ну, какие такие гарантии? Это все просто слова. Это все просто слова. Ну, вот им скажут, да, да, мы будем. Даже, например, напишут что-нибудь такое, вот, но будут они это делать или не будут, будет зависеть от нескольких факторов, там, первый и главный, это ситуация на поле боя, значит, да, второй, как бы, это вот выборы, значит, Трампа, может быть, даже и он, и первый, там, тут тоже, опять же, надо понимать, что от этого реально многое зависит, да, вот. Третье, это ситуация в Европе, как видите, она качается, да, и, в принципе, условно, если условный Шольц и Макрон вылетит, как бы, да, то тоже, а кто будет там вписываться, ну, тоже не ясно. Может, будут, а может, не будут, там, тоже неизвестно, да. Я лично думаю, что, опять же, как бы мы ни критиковали, так сказать, что называется, всю эту западную систему, как бы, политики, и действительно, у нее есть такие константы, то есть постоянные, вот, которые все время воспроизводятся. Но все равно, как бы, роль конкретных людей, личностей, роль конкретных групп влияния, она имеет значение. Имеет значение, поэтому если сменятся, так сказать, какие-то элиты, то есть возможность, что и сменится политика, по крайней мере, в отношении каких-то персоналей. Вот. Ну а так, да, они поехали, вот что-то такое, так сказать, там, это самое... выклянчивать. Кто знает, может, они там останутся. Но, с другой стороны, до последней поры Зеленский, что бы он ни просил, ему все давали. Сейчас вот подтвердила одна из европейских стран, что выдано разрешение на поставку F-16, которые в ближайшее время поступят в ВСУ. Якобы F-16 уже применяются на фронте. В общем, может быть, что-то такое пообещают, и Зеленский довольно уедет обратно в Киев. Ну, может быть. Но, опять же, знаете, ничего бесконечного не бывает. Да, все равно вот условная, так сказать, линия такая, она не очень выгодная. Но, опять говорю, есть вот большой момент неопределенности, связанный с ситуацией в американских выборах. И здесь никакой Зеленский ни на что повлиять не может, только скорее отрицательно. Потому что мне кажется, что он стал фигурой раздражающей. Да, уже все больше и больше он становится фигуры раздражающие, вот, ну и американцы дали уже достаточно, так сказать, поэтому пока вряд ли что-то он, так сказать, там еще получит, но тем более, что они, видите, сами же говорят, что они едут там за гарантиями и так далее, и так далее. Вот, так что ситуация в целом такая, так сказать, да, вот, не очень благоприятная для Зеленского, хотя понятно, что, да, действительно, вот, что ему там не это самое, что он не просил, там все давали. Хотя нет, просили они гораздо больше, я должен сказать. Вот, им много дали, но просили они еще больше. Ну, это из-за природной жадности. Что касается того, что вы упомянули в самом начале, решение Верховного суда США о том, что Дональд Трамп имеет право на полный иммунитет от судебного преследования за действия, принятые в рамках его конституционных полномочий на посту президента. Это они привязались к штурму Капитолия в январе 2021 года. И суды низшей инстанции сказали, да, Трамп виноват, давайте его будем судить за это. Верховный суд, где большинство протрампистов, можно так сказать, решили, ну, оставили так место для юридического маневра, юридического толкования. Вот степень иммунитета, она высокая у Трампа, невысокая. Так или иначе, многие теперь политологи в США говорят, что у Трампа все больше шансов, что его по уголовке, что называется, не снимут с выборов. Кстати, я думаю, что вот эти дебаты тоже на это повлияли. Ну, все увидели, что Байден вообще слаб, все увидели, что Трампа, хоть говорят, что он врет, ну и врет, но он выглядит бодрее. Врет увереннее, да? Да, врет увереннее. В конце концов, вы сами создали систему, при которой, как бы, кто врет увереннее, тот и побеждает, тот и успешный политик, да? Вот, поэтому я не исключаю, что эта ситуация тоже повлияла вот, на, значит, решение Верховного суда, хотя, да, вы правы, там в основном, так сказать, все республиканцы. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. Не переключайтесь. «Железная логика» с Сергеем Михеевым. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал, официальный телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите тоже, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. И напоминаю нашим слушателям, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер и WhatsApp номер плюс 7 903 176 3 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. Если отправляете смс-ку, вначале обязательно пишите слово «Вести». И еще пару слов про Киевскую паучью банку. Оттуда тайная депеша прилетела, что главком Сырский, совсем недавно назначенный Зеленским же, попал в опалу. В опале вот Зеленский и Ермак им недовольны, готовят отставку, но никак не могут найти причину. Да? Но чтобы объяснить украинскому народу, почему мы убрали заложенного, поставили Сырского, и вот, значит, снова перестановки. Вот такая чехарда. Вот. Тем не менее, значит, одна из причин, якобы, да, будет некое расследование, и выяснится, ну, опять же, я читаю утечки украинские, что Сырский же советский еще офицер, а все советские офицеры плохие. И вот он, значит, вредит-вредит, чуть ли не агент Москвы, выяснится. Угу. Неожиданно. Ну, понятно, да, что там прям есть какие-то такие совсем уж не советские. Вот. А Зеленский сам-то не совсем не советский. Вот. Такие дела. Там они все так или иначе, значит, большинство из них все равно как бы родились в Советском Союзе, учились в Советском Союзе. Там. Ну, кошмар. То есть надо ждать, пока, так сказать, вообще, что называется, ни одного как бы, да, из Советского Союза не останется. Ну, бред, да, и, в общем, такое, конечно, такая, я скажу, истерика. Вот, что касается повода, чтобы снять Сырского, я могу подсказать Зеленскому, сдайте Харьков, и найдется хороший повод для того, чтобы снять Сырского. Все на него повесить. Вы сможете даже расстрелять его, если захотите. Вот, как советского офицера, как бы, да, сдавшего Украину и будучи агентом Москвы, сдавшего Харьков. Мне кажется, очень такая схема. Очень оригинально не советская. Сырский, как советский офицер, может застрелиться сам. Ну да, может, так сказать, да, но из это самое. Ну, посмотрим, ладно, из бутылки с горилкой. Вот. Но может, конечно, и застрелиться, но посмотрим, да. Вот. Такие дела, так что это самое. Вот. Но вообще колебания там, между прочим, в стане есть. Удивительно, опять же, вот я вчера тут, опять же, говорил, обсуждал вот эти вот дебаты. Удивительно, как вообще, ну вот, по большому счету, весь мир мог вот этим ничтожеством, так сказать, да, поклоняться, подчиняться, доверять им свою судьбу. Вот эти вот, да, два там этих вот тупой еще тупее, там сейчас люди соревнуются, там Бивис и Батхит там в сравнениях и так далее. Но это реально как бы позор, позор. Да, так вот на Украине, которые именно эти люди-то, в общем-то, вся эта американская, европейская элита ввергли в жуткую совершенно войну, вот, которая стоит огромных потерь. Вот, не знаю, ну неужели нет никого, кто мог бы задуматься о том, а стоит ли вообще оно того, да? Вот, но хотя я говорю, вот есть, значит, признаки того, что колебания какие-то начались. И удивительно, что эти колебания начались от всего лишь каких-то дебатов по телевидению, по-американскому, да? Ну, по крайней мере, последние заявления Зеленского, они такие довольно странные. Вот он, значит, будучи там в Европе, в Брюсселе, по-моему, сказал, что... у них уже, что у них большие потери, что у них мало времени. А какие же могут быть большие потери, если сам он не так давно говорил, что потери совсем небольшие. Он, по-моему, даже называл цифру 31 тысяча. Вот. А вот а уже теперь они уже и большие. Вот. И уже и времени у него нету. А раньше говорил, что они вообще там, так сказать, это самое. Во-первых. Во-вторых, стали они опять уже активнее. Он же в том числе стал говорить, да. Ну и там вся вот эта вот придворная там вся эта крысятина, вот, значит, говорит, что вот, мол, а этот самый мирный план, вот они готовят какой-то мирный план, да, причем для переговоров, на которые даже пригласят Россию. Вот тоже такие вот пошли эти самые заявления. С чего бы это, казалось бы, да? А вот неужели все это от провала Макрона и от провала Байдена на дебатах? Но тут даже вопрос не в этом. В принципе, можно сказать, ну что ж, это там неплохо, неплохо, как бы, да. Вот, но мне, я даже не об этом. Я о том, слушайте, а вот так вот задуматься вот людям, взрослым людям, которые все кричат о том, что независимая страна. Неужели выборы какого-то Макрона и дебаты, значит, на каком-то американском телевидении... значит, могут так повлиять на судьбу вашего народа, могут так повлиять, так сказать, на принятие важнейших политических решений. Но это же означает, что вы, ну, вообще абсолютно не самостоятельны и вообще даже близко не доросли до уровня осознания государственных интересов. Вы просто, вы даже хуже, чем марионетки, вы просто пустое место. Просто пустое место. Хотя то же самое, так сказать, можно, наверное, сказать и всему тому украинскому народу, если честно, пусть он на меня не обижается, который вот посадил себе на шею как бы этого, значит, актера, как бы, и это самое. Они же все, опять же, они говорили, у вас в России нет демократии, у вас диктатура, у вас тоталитаризм, у вас нет выборов и все остальное. А вот у нас на Украине... Вот это другое дело. Вот это иншее дело, да, так сказать. Вот. Это вот по-другому. Вот у нас вот так. Вот у нас там лучше... Я прекрасно это помню, потому что я с ними постоянно общался. Вот у нас все другое. У нас все не так. У вас вот тайга, так сказать, там, закон, медведь, прокурор, как бы, да, и все остальное. А вот у нас, значит, многовековые традиции козацкой демократии, так сказать, да. Вот у нас вот это самое прошупание там и все остальное. И ну и где это все? Где это все, так сказать, Зеленский, человек, который продолжает, как бы, да, на убой гнать людей, при этом его уже даже никто и не выбирал, потому что срок, так сказать, его полномочий закончился, да, а вы молчите, как эти самые, как вот реально, как бы бычка на веревочке ведут на бойню, как бы, да, и вот с вами такая же вот ситуация, да, удивительно. А теперь вот дебаты, какой-то там Бивис проиграл какому-то Батхеду, так сказать, да, и теперь раз заерзали, а может быть, все-таки мирный план... А может быть, все-таки надо было голову включить, так сказать, да, заранее, вот, а не слушать каких-то полудурков, до которых, до которых до вас вообще дела никого нету. Вот, ну, то есть там какая-то вибрация идет явно, да, вот, и я думаю, что вот тоже мы здесь закончили тем, что они поехали там на разведку в Штаты, я думаю, они поехали тоже жалом водить там, типа, там, что там, как там, что там, что там за дела, там, что там случилось, там, это что там, правда, что ли, там, и Байден сейчас уйдет, а кто вместо него, а кому заносить, так сказать, а это с кем, короче, разговаривать, так сказать, где будет это, где Решалова, где будет, да? Кто теперь смотрящий-то? Вот. Ну, в общем, все это печально, если честно, потому что все это говорит о том, что ну, люди, ну, даже близко, как бы, да, не дозрели, не доросли до уровня вот, действительно понимания государственных интересов. Вот им на голову упала вот эта независимость. Они вроде как кричали, кричали, что они так ее хотели, а что они с ней делают? И что они делают с теми людьми, которых они вот, говорят, наш народ, ваш народ, так сказать, да? Ваш народ вот... Годится только, так сказать, чтобы эти самые американские телек смотреть. Но этому народу надо будет еще объяснить, почему буквально там месяц-два назад Зеленский кричал с пены у рта, что, значит, война до последнего украинца, до границ 1991 года, Запад нам поможет. А сейчас ситуация меняется, а народ-то зомбирован, да, мы Россию победим, мы Россию разгромим. Как-то там насчет разгромим, победим, мне кажется, там мало вообще надежд на это, да. Ну, так они, как на что это, кто-то на что-то надеется, а кто-то бежит во все стороны. Вот там часто показывают, кого поймали, но я думаю, что не поймали гораздо больше, вот, которые расползлись там по всем сторонам, да. Ну и плюс, вот, например, даже вот этот вот Зеленский там говорит о том, что будет какой-то еще один саммит, там, возможно, переговоры с Россией, так сказать, а как это, какие нафиг переговоры, если есть указ не вести никаких переговоров? Ну, он же сказал, через посредников. Через посредников. После зерновой сделки. Не, ну, понятно, но если будет какая-то конференция, все равно, хорошо, через посредников, а подписывать кто будет? Это все равно будет результат какого-то компромисса. Да, вот. То есть, ну, на самом деле, да, начинается вот эта вот вибрация. Но мне интересно просто, как она вот, ну, то есть, вот даже не то, что интересно, а как бы очень печально наблюдать. Они же жонглируют просто судьбой, так сказать, своего народа, да. Вот. То будем, так сказать, вести переговоры, то не будем вести, то через посредников, то так, то сяк. Вот. А я говорю, неужели все это того стоит? Вот это, так сказать, та трагедия, которая происходит, неужели она стоит вот того, да, чтобы вот это вот всем... То есть они, на мой взгляд, вообще к действительности не имеют ни малейшего отношения. То есть там ничего, ничего вообще нет, никакой ни стыда, ни совести, что называется. Да, это не про них. Ну, кстати, у демократов и у Белого дома американского тоже ни стыда, ни совести после провальных дебатов. Тут же бросились подручные Байдена отмывать его. Говорят, что нет, он еще бодрячком. Это просто неудачный день был. Тяжелый день у него был, вот, и как бы не очень хорошо выглядел. Но Блинкен, это главный по иностранным делам в Госдепе, так сказал, что судить о президентстве Байдена нужно не по полутора часам дебатов, а по 3,5 годам его упорной ежедневной работы. Хотя известно, что треть своего президентского срока он просидел на пляже в своем поместье. Вот. Другой видный демократ говорит, нет, Байден еще молодец, и в конце концов это не выставочный жеребец. Вот. Про дебаты он говорит, чтобы всем... нравится. Но так или иначе, судя по всему, демократическая партия решила сжечь окончательно мосты, чтобы Байден никуда не дернулся в сторону. И Bloomberg пишет, что демократы официально выдвинут кандидатуру Байдена до августовского съезда. Выдвинут они его 21 июля, то есть за месяц до этого съезда, на онлайн-конференции. Тем самым Байден будет единственным кандидатом, и это пресечет внутрипартийные разговоры о замене действующего президента после вот этих провальных дебатов. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. В общем, решили они ставить на Байдена все-таки. Ну да, вот насчет ни стыда, ни совести, действительно, есть у кого учиться, так сказать, величайшая демократия в мире, в кавычках, построена, мне кажется, на бесконечном вот, на шоу, как бы, бесконечном шоу, там, да, каких-то подтасовках, фальсификациях там, и все остальное. Главное, кто вот сделает картинку, а что там за этой картинкой, есть там что-нибудь, нет там что-нибудь, вообще не имеет никакого значения. Вот, к сожалению, так сказать, нас они тоже отчасти многими вещами такими заразили, как, впрочем, и весь остальной мир, вот, но здесь они впереди планеты всей. Но единственное, что меня радует, может быть, они, так как они впереди планеты всей паровозом несутся, может, они первые упадут туда, да, вот в какую-то пропасть, да, главное, так сказать, нам вовремя отцепиться, вроде сейчас уже отцепились, или, по крайней мере, так, так сказать, основные какие-то эти самые крепления отцепили, но, в общем, частично еще, так сказать, нас подтаскивает в ту сторону. Вот, например, так сказать, все-таки надо как-то окончательно покончить с вывозом денег из страны, что, мне кажется, крайне важно. А он все равно продолжается еще, к сожалению. Ну так вот, значит, по поводу этого самого Байдена и выбора. Да, действительно, скорее всего, вот эти все вот эти вот бодрые, так сказать, доклады абсолютно фальшивые, да, они говорят только об одном, да, они будут тащить Байдена до конца. Но здесь такая штука, как раз, опять технологически, если посмотреть, это плохой вариант, но другой вариант может быть еще хуже. Вот и все. Как я и говорил, они загнали себя просто-напросто в тупик, раскручивая этого Байдена, говоря, что наш Байден, так сказать, да он вообще бодрячком, как бы, кто этот мощный старик, так сказать, да? Это отец американской демократии. Всемирная демократия. Да, всемирная демократия, и я бы так сказал, персона, приближенная к Господу Богу. Вот. Никак не меньше. Вот. Кто же он? А он дряхлый. Ну вот, а что делать, да? Для того, чтобы, как мы уже обсуждали, для того, чтобы раскрутить еще кого-то, нужно время. Нужны силы, надо было раньше начинать, надо было вообще парадигму всех выборов выстраивать по-другому, надо было как бы всю внутрипартийную, так сказать, эту картинку, значит, перетряхивать, как говорил Лукашенко, мы правительство перетряхивали, так сказать, да, Вот, вот надо было перетрахивать, так сказать, всю демократическую партию раньше, вот, для того, чтобы эту картинку сделать другой. А сейчас действительно такая дилемма очень шаткая. Вот то ли оставить старика Байдена, особенно после вот этой неудачной ночи, вы сказали, там неудачное выступление, а там даже один товарищ сказал, что, ну, говорит, ничего, говорит, это после неудачной ночи надо отряхнуться и идти дальше. Я не знаю, что он имел в виду, так сказать, что-то из личного опыта, видимо, да? Вот, но то есть звучит это все как бы пошлее и пошлее, если честно, да? Вот, но самое главное, что эти люди претендуют на управление миром. Это же вообще кошмар. Мы, по крайней мере, миром не претендуем управлять, так сказать, слава богу, последние там несколько десятков лет, но тем не менее, да. Ну так вот, и это означает, да, что, ну, как бы надо было раньше этим заниматься, сейчас непонятно, кому это все передоверить там, да. Но и эта ситуация плохая. Я говорю, это все равно все-таки это глубинный такой кризис, да. Потому что, смотрите, сейчас они вот просто, вот, что называется, протолкнут этого Байдена вот поперек всем, но это будет означать, что внутри Демпартии появится огромное количество недовольных. Вот. Во-первых, есть люди, которые, понимая, что Байден заваливается, уже потирали руки, так сказать, облизывались и думали, они меняли, так сказать, сейчас, может быть, изберут кого-нибудь там Гевин Ньюсом или, может быть, Камала Харрис, там, я не знаю, кто там, в общем, там люди какие-то есть же там, вот, да, вот в этой линейке, да. Вот. Они, во-первых, так сказать, уже куда-то засобирались, да, а им скажут, не, отворот-поворот. Во-вторых, действительно, вот это вот, эти дебаты Байдена, насколько я понимаю, и на демократов произвели очень печальное впечатление. В конце концов, это CNN-овские, значит, эти самые итоги. 67 за Трампа, 33 за Байдена. А CNN, вот это просто газета «Правда». Это вот, ну, вот CNN, это вот, ну, более лояльного, более, так сказать, пробайденовского канала придумать невозможно. То есть могли бы как-нибудь это самое, там, что-то там подрисовать, что ли, я не знаю. Но, видимо, не, это невозможно было совершенно, да. Это означает, что внутри самой Демпартии будет разброд и шатание. Вовсе там не будет никакой такой супер-пупер консолидации за Байдена. Люди, так сказать, начнут, ну, как бы, что называется, унывать по этому поводу, и тоже очков это не прибавит. Хотя ясно, что там все равно, как бы, вот пробайденовские все эти эксперты говорят, да что там, разрыв-то там вообще какая-то ерунда, там 2-3%. Угу. И правда, да, разрыв, так сказать, небольшой. И, к сожалению, да, небольшой разрыв – это всегда соблазн для фальсификации. Вот, поэтому сценарий остается прежним. Хотя Байден и провалился, вот, и его положение стало хуже, но сценарий остается прежним. Или подтасовка выборов, или каким-то образом вот, убрать Трампа. По суду Трампа уже убрать, судя по всему, не получится. Верховный суд вот вчера достаточно однозначно высказался там в пользу его иммунитета. Тогда что, так сказать, покушение или что? Или что-то придумать такое, я не знаю, чтобы там, не знаю, Трамп, так сказать, ехал на машине и задавил бы, так сказать, коляску с ребенком, или там еще что-то в этом. Я не знаю, что там должно произойти такое, да? Вот, или уже тогда фальсификация. Но если это будет так, то в этой ситуации, да, все больше и больше будет причин для очень серьезного недовольства. То есть вот то, что, и то, что там в тот раз вот эти трамписты изобразили со штурмом Капитолия, вот, может показаться цветочками, кто знает. Я не исключаю, что, так сказать, действительно... То есть, условно говоря, если они завалят по беспределу Трампа, да, вот, скажем так, да, просто вот возьмут и... Вот, я думаю, что, ну, у них могут быть проблемы, причем такие серьезные. Но даже если, опять же, но даже если им удастся пройти это, а дальше опять вопрос с Байденом. Ну, все видят, что старик умирает. Ну, все, ну куда ему еще 4 года? Куда вам в камушке, что называется, так сказать, стойте? Ну, куда? Как еще 4 года? Что вы еще будете делать? Голограмму сделают. А, ну, искусственный интеллект его заменит, да. Скажут, что ему внедрили в мозг, так сказать, какое-нибудь устройство, и он теперь вообще живее всех живых. Вот. Но это же просто ужас, да. То есть, вот предположим, они сейчас они, значит, пропихнут его, так сказать, условно говоря, там, да, на этом съезде партии. Потом они пропихнут его, как бы, да, всеми правдами и неправдами президенты, но дальше 4 года, а он уже все. Мужик-то все уже, как бы, да. Ну, я говорю, на него вот сейчас вот были вот это его выступление, но по нему просто жалко смотреть было. Он вот застывал на месте. Дальше вице-президент. А кто вице-президент? Пока они просто уперлись, вот реально, так сказать, вот как в славу КПСС, да, вот будет Байден и Камала Харрис. Вот Байден и Камала Харрис, и все, и больше никого. Да, ну, Камала Харрис тоже звезд с ним не хватает. Ну, и тогда дальше действительно, вот вся эта, по кругу пошла эта конспирология. А кто же на самом деле управляет Соединенными Штатами Америки, если их вполне устраивает, так сказать, абсолютно, абсолютно абсолютно немощный старик. И, в общем, на самом деле, так сказать, такая пробитая дура, которую взяли вице-президенты, ну, из-за цвета кожи, и из-за того, что она женщина. Ну, это просто вообще финиш. На мой взгляд, это, ну, полная деградация всего того, что когда-то называлось вот Америкой и так далее, и так далее. Вот. Но самое страшное то, что эти люди, опять же, они по-прежнему претендуют на управление всем миром. И от них реально зависит, так сказать, очень многое, в том числе, как бы, да, вопросы там Третьей мировой войны там, и так далее. Но это же мир действительно вот приближается к катастрофе. Пора, вот то, о чем говорил, пора всем сказать, вот всем странам, что, слушайте, ну, нам надо просто всем собраться и сказать, ну, все, этим ребятам больше нельзя доверять нашу судьбу. Этим ребятам, несмотря на то, что у них печатают огромное количество зеленых бумажек, но им нельзя больше доверять нашу судьбу. Это просто опасно, они похоронят нас всех нафиг, да, вместе с детьми, так сказать, внуками и всем остальным. Ну, вам опять возразят, что Байден не доллар, чтобы всем нравиться. Вот, могучий старик, как вы сказали. Хотя, действительно, в Цукспанк уже себя демократы загнали. Следующий ход все хуже и хуже, чем предыдущий. А все-таки Трамп доживет до выборов? Да я думаю, доживет. Нет, просто сейчас уже такая штука пошла. Да, читал комментарии, в том числе, про демократических экспертов. И на телеканалах американских, типа CNN, говорят... А вот что действительно, почему бы не завалить Трампа, и вот проблема 2024 для демократов была бы решена? Я думаю, проблема 2024 была бы решена, а дальше встали бы проблемы 2025, 26, 27 и так далее, и так далее. Потому что я думаю, что, вот, условно говоря, там ликвидация Трампа вот, будет настолько очевидна, да, как бы ее политическая подоплека, что это реально может взорвать страну. Как бы, да, вот. Это действительно может быть так. Поэтому, конечно же, они будут идти по пути легитимации, да, всего происходящего. То есть я думаю, что они будут пытаться фальсифицировать выборы, вот, а попытка Трампа оспорить, значит, результаты, они опять выдадут за государственный переворот, и тогда вот опять, и по второму кругу, так сказать, вся эта штука пойдет. Потому что для них, конечно, очень важно соблюдать, ну, это самое, вид законности. Потому что вот что они прицепились к Трампу с этим вот самым Капитолием, да? Они говорят, это вот была попытка государственного переворота, вот это вот все незаконно, и так далее, и так далее. Вот что они прицепились вот к этой тоже. Америка — страна психологов и адвокатов, вот. Хотите поговорить об этом, так сказать, да? Платите деньги. Вот. И почему так важно вот было вот Трампа, значит, объявить, значит, этим судимым, как его, виновным, да? Uh-huh. Ну, потому что вот и Байден пытался это использовать. Да ты там под судом, так сказать, да ты вообще кто такой, так сказать, урка с мыльного завода, что называется, да? Вот. Кто ты такой, так сказать, чтобы это тут в наши эти лезть? Для них это важно. Для них это важно. Они вот эту вот тему, значит, мусолят, поэтому взять и вот грохнуть Трампа по беспределу, ну, можно, конечно, найти какого-нибудь там нового Ли Харви Освальда, да, какого-нибудь безумного, так сказать, маньяка, и сказать, и свалить все на него, а потом грохнуть его, а потом грохнуть всех тех, кто вокруг. Но я боюсь, что вот сейчас это уже так вот, это такая штука у них так вот запросто не пройдет. Поэтому, скорее всего, если Байден станет кандидатом, они будут вести просто дело к минимальному разрыву, а дальше фальсификации голосов. Вот я думаю, что будет вот примерно так. В Рейгана тоже же стрелял. Выдали человека за умалишенного, хотя потом там раскручивали. Искали конспирологические связи, некоторые связи нашли. Вполне возможно, что такое. Ну, он, видите, как он плохо стрелял. Дело в том, что в Трампа нельзя не попасть или нельзя ранить. Да, если это, Трампа как бы надо ликвидировать для демократов, он должен быть убит. Вот, вот так будет решена проблема. Если он будет ранен, например, скажем, или что-то в этом роде, и, то есть и он формально сможет участвовать в выборах, за него проголосуют как за раненого, так сказать, больше, там, чем как за здорового. То есть юридически убить Трампа пока не получается, может быть. Не исключено физическое устранение. Ну, кто вот, его знает? Но его охраняет секретная служба Соединенных Штатов. Вот она и грохнет, да. Ну, может быть, найдут там какого-нибудь Ли Харви Освальда. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Переходите, подписывайтесь. И еще раз напоминаю про прямую видеотрансляцию эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. «Железная логика».